правду Твою, не скрыв в сердце моем». 12 сентября Пушкины вернулись в город и поселились на мойке близ конюшенного моста в доме княгини Волконской. В сентябре-октябре большие светские приемы еще не начались, однако съезжавшаяся в Петербург аристократия после дачного сезона возобновляла небольшие вечера и приемы в дружеском кругу. 29 сентября состоялся музыкальный вечер в доме голландского посланника Геккерна, давал концерт скрипач Иосиф Арто, гастроли которого имели в Петербурге шумный успех. Об этом вечере сообщает в своем письме Андрей Карамзин, упоминая о присутствии на нем сестер Гончаровых вместе с Натали, но без Пушкина. На нем был также и Дантес. Уже поползли слухи, что Дантес увлечен Натали, и это было ухаживание более афишированное, чем это принято в обществе. Как записала в своем дневнике Долли Фикельмон, было очевидно, что она совершенно потеряла способность обуздывать этого человека, и он был решителен в намерении довести ее до крайности. О возникшей напряженности отношений между Пушкиным и Дантесом сообщает и Софья Карамзина 19 сентября. «В среду мы отдыхали и приводили в порядок дом, чтобы на другой день моего ангела, принять множество гостей. Среди них были Пушкин с женой и Гончаровыми, все три ослепительные изяществом, красотой и невообразимыми талиями, мои братья Дантес, Голицын, Аркадий Шарль Россет, Скалон, Сергей Мещерский, Поль и Надина Вяземские и Жуковский. Послеобеденное время, проведенное в таком приятном обществе, показалось очень коротким. В 9 часов пришли соседи. Лили Захаржевская, Шевичи Ласи, Лидия Блудова, Трубецкие, графиня Строганова, княгиня Долгорукова, Клюпфели Боротынские, Абамелик, Герсдорф, Золотницкий, Левицкий, один из князей Борятинских и граф Михаил Вишельгорский. Так что получился настоящий бал. И очень веселый, если судить по лицам гостей, всех, за исключением Александра Пушкина, который все время грустен, задумчив и чем-то озабочен. Он своей тоской и на меня тоску наводит. Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд — с вызывающим тревогу вниманием останавливается лишь на его жене и Дантесе, который продолжает все те же штуки, что и прежде, не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросает нежные взгляды на Натали, с которой все же в конце концов танцевал мазурку. Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял напротив них в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий. Боже мой, как все это глупо! Когда приехала графиня Строганова, я попросила Пушкина пойти поговорить с ней. Он быстро согласился, краснея. Ты знаешь, что она одно из его, так сказать, отношений, и притом рабское. Как вдруг вижу, он внезапно останавливается и с раздражением отворачивается. «Ну что же?» «Нет, не пойду. Там уже сидит этот граф». «Какой граф? Дантес Геккерен, что ли?» Несомненно, Дантес был душой общества, как Натали всегдашним его украшением. Он действительно был своим человеком в карамзинском кружке, а упомянутые фамилии, в том числе Пушкина и Жуковского, делали друг другу честь и родом, и положением в обществе, знаниями, воспитанием и талантом. Дантес не выглядел среди избранных инородным телом, отношение к нему и взгляд на страсть к Натали как на роковую или преднамеренную интригу возник у многих только после состоявшейся дуэли, До этого мало кто серьезно относился к возможности какой бы то ни было трагедии, потому что Пушкин был уверен в привязанности к себе своей жены и в чистоте ее помыслов. Князь Вяземский. Его доверие к ней было безгранично, свидетельствовала Долли Фикельмон. Он разрешил своей молодой и очень красивой жене выезжать в свет без него. По словам княгини Веры Вяземской, которая более всех была знакома с семейными обстоятельствами Пушкиных, Натали чувствовала к Дантесу род признательности за то, что он постоянно занимал ее и старался быть ей приятным. Княгиня говорила ей о возможных последствиях, но Натали, так сказать, кружевная душа, успокаивала. «Мне с ним весело. Он мне просто нравится. Будет то же, что было 2 года сряду». Вяземская оправдывала такой ответ, потому что считала. Пушкин был сам виноват. Он открыто ухаживал сначала за Смирновой, потом за Свистуновой. Жена сначала страшно ревновала, потом стала равнодушна и привыкла к неверностям мужа, сама оставалась ему верна, и все обходилось легко и ветрено. Натали в свете прозвали кружевной душой за то, что она казалась многим слишком холодной и бесстрастной, не склонной к тому, чтобы сходиться близко с кем бы то ни было. Екатерина Гончарова, напротив, походила своей внешностью на южанку. Черные волосы и темные горящие глаза придавали ее облику тип гречанки или римлянки. В ее взглядах, улыбке, жестах чувствовалась страстность. Она много и охотно танцевала, и ураганные темпы галопа или вальса, особенно в паре с красавцем-кавалергардом, кружили ей голову и пьянили, как вино. От нее, как от немногих девушек, исходили токи чувственности, невольно заражавшие ее собеседников и как бы вовлекавшие их в свой заколдованный круг. Поняв, что в обществе заметили, что Дантес частенько не отходит от нее ни на шаг, Екатерина поставила себе целью добиться от него полной взаимности чувств. У Пушкина осенью 36-го особенно проявлялась его хандрливость, так сказать, о чем он без обиняков написал отцу 20 октября. «Вы спрашиваете у меня новостей о Натали и о детворе. Слава Богу, все здоровы. Павлищев упрекает меня за то, что я трачу деньги, хотя я не живу ни на чей счет и не обязан отчетом никому, кроме моих детей. Я рассчитывал побывать в Михайловском и не мог. Это расстроит мои дела по меньшей мере еще на год. В деревне бы я много работал. Здесь я ничего не делаю, а только исхожу желчью». Вплоть до самой внезапно разразившейся грозы, последовавшей за рассылкой пресловутых пасквилей, не было известно никаких скандальных инцидентов. Пушкин продолжал относиться к Дантесу весьма доброжелательно. Большой ценитель метких каламбуров и забавных оборотов, он с интересом следил за веселыми разговорами беспечного кавалергарда, с которым любил беседовать и великий князь Михаил Павлович. Дантес был очень остроумен. Можно даже утверждать, что Дантес, как тип мужчины, был вполне во вкусе поэта. Военный красавец, Дон Жуан, весельчак, кумир женщин. Втайне и Пушкин хотел быть таким. Цветы, театральные билеты, даже нежные записочки, посылавшиеся Дантесом Натали, не вызывали недовольства Пушкина. Это было в обычаях тогдашних светских отношений. Почти до самой осени он казался даже польщенным, что самый модный и блестящий красавец Петербурга находится у ног его жены, в чистоте которой он никогда не сомневался, и развлекает его прекрасную супругу, к чему сам Пушкин был не склонен. Только осенью постепенно стало меняться отношение Пушкина к Дантесу. В этом был виноват не столько Дантес, сколько расплодившиеся слухи и сплетни вокруг имени первой красавицы и модного кавалергарда. Слухи один другого нелепей распускали враги и недоброжелатели поэта, которых было немало. Явился случай припомнить ему все. И злые эпиграммы, и заносчивость, и Гавриилиаду, и бывшие амуры, так сказать, с чужими женами, и карточные долги, и много чего еще, вплоть до литературных разногласий и критики. На этой волне возникли даже намеки на связь Натали с царем, покровителем и благожелателем Пушкина. Сам государь впоследствии вспоминал: под конец его, Пушкина, жизни, встречаясь очень часто с его женою, которую я искренне любил и теперь люблю, как очень хорошую и добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о коммеражах, пересудах, болтовне французский, которым ее красота подвергает ее в обществе, я советовал ей быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию, сколько для себя самой, столько и для счастья мужа при известной его ревнивости. Она верно рассказала об этом мужу, потому что, встретясь где-то со мною, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. «Разве ты мог ожидать от меня другого?» — спросил я его. «Не только мог, государь. Но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моею женой». Сплетничали о Натали, но и о Дантесе распространялись самые невероятные слухи, потому что происхождение его было малоизвестно. Некоторым приходило в голову, что связь его с приемным отцом была противоестественного свойства, иначе говоря, что они были любовниками. Дворянство род Дантесов получил от Жана Генриха Дантеса, крупного земельного собственника и промышленника, который приобрел имение во французском Сульце, ставшее родовым гнездом. Это был прадед Жоржа Дантеса. Его предки ревностно служили своим королям и вступили в родственные отношения со многими родовитыми семьями. Мать, графиня Гатсфельд, своим родством соединила семью с русской аристократией. Ее тетка была замужем за графом Францем Нессельроде, принадлежащим к той же родственной ветви, что и русский граф Карл Нессельроде, канцлер и долголетний министр иностранных дел при Николае Павловиче. Другая тетка вышла замуж за графа Мусина Пушкина, русского дипломата, бывшего посланником в Стокгольме. Его отец Жозеф Конрад Дантес получил баронский титул при Наполеоне I и был верным легитимистом. В 1823-1829 годах он был членом Палаты депутатов. Революция 1830 года заставила его уйти в частную жизнь и вернуться в Сульц. Жорж Дантес родился в 1812 году, был третьим ребенком в семье и первым сыном. Первоначально он учился в колледже в Альзасе, потом в Бурбонском лицее, затем был отдан в Сен-Сирскую военную школу, но кончить курса молодому барону не удалось. Грянула июльская революция, которая лишила престола законного короля Карла X. Молодой Дантес примкнул к той группе учеников школы, которая вместе с полками, сохранившими верность Карлу X, пыталась защитить своего короля. Отказавшись служить июльской монархии, Дантес был вынужден покинуть школу и несколько недель числился партизаном, которые в небольшом количестве собрались в Вандее вокруг герцогини Берийской. После вандейского эпизода Жорж Дантес вернулся к отцу в Сульц и нашел его глубоко удрученным политическим переворотом, разрушившим законную монархию, которой его род служил столько же в силу расположения, сколько в силу традиций. Июльская монархия, ко всему прочему, сильно подорвала материальное благосостояние семьи Дантесов. На попечении отца шестерых детей Жозефа Конрада Дантеса оказалась вся его семья. Семья его старшей дочери и старшей сестры-вдовы с пятью племянниками. Смерть баронессы Дантес в 1832 году усугубила уныние родного очага. Жорж Дантес, которого отделяли от тогдашнего правительства политические взгляды его семьи, решил искать службы за границей. Это был обычай, распространенный в то время. Проще всего было устроиться в Пруссии. Благодаря покровительству наследного принца Вильгельма он мог быть принят в полк в чине унтер-офицера. Но для воспитанника Сен-Сирской школы, выходившего из ее стен после двухлетнего обучения офицером, это было бы понижением. И Жорж Дантес отказался. Наследный принц, будущий германский император, женатый на племяннице Николая I, посоветовал Дантесу отправиться в Россию, в которой царь должен был оказать покровительство французскому легитимисту. Рекомендательное письмо принца было адресовано генерал-майору Адлербергу, директору канцелярии военного министерства, одному из ближайших государю людей. Без сомнения, одной рекомендации Вильгельма Прусского было бы достаточно для наилучшего устройства Дантеса в России, но счастливый несчастный случай свел его во время долгого путешествия из Берлина в Петербург с бароном Геккерном, голландским посланником при русском дворе. Дантес серьезно заболел проездом в каком-то немецком городе. Вскоре туда прибыл барон Геккерн и задержался долее, чем предполагал. Узнав в гостинице о тяжелом положении молодого француза и его полном одиночестве, он принял в нем участие, и когда тот стал поправляться, Геккерн предложил ему присоединиться к его свите для совместного путешествия. Арапова, А.П. Барон Луи Борхард де Геккерен родился в 1792 году. Он принадлежал к протестантской семье старинного голландского рода, будучи последним ее представителем. В 1805 году он поступил в морское ведомство гардемарином и служил в Тулоне. Благодаря его службе при Наполеоне I он сохранил навсегда живую симпатию к французским идеям. В 1815 году возникло независимое Нидерландское королевство. Вернувшись на родину, Геккерен переменил род службы на дипломатическую. Сначала он был назначен секретарем Нидерландского посольства в Стокгольме, а затем, в 23-м, его перевели в Петербург. Через 3 года он стал посланником и полномочным министром нидерландским в Петербурге. Он быстро упрочил свое положение при дворе, и в 1833 году, уезжая в продолжительный отпуск, удостоился ордена Анны первой степени в знак отличного исполнения обязанностей посланника. Среди дипломатов, находившихся в 1830-х годах в Петербурге, барон Геккерен играл виднейшую роль. Что касается самой личности барона, то современники характеризовали его злым, эгоистом, душевно мелким и прочее. Все эти нелестные эпитеты были даны ему уже после дуэли. Любопытно, что ни князь Вяземский, ни Жуковский, друзья Пушкина, и ближайшие свидетели всех событий не обнаружили стремления сгустить краски в отношении Геккерена. Наиболее бесстрастную характеристику ему дал барон Торнау, имевший возможность наблюдать Геккерена среди венских дипломатов. Геккерен, несмотря на свою известную бережливость, умел себя показать, когда требовалось сладко накормить нужного человека. В одном следовало ему отдать справедливость. Он был хороший знаток в картинах и древностях, много истратил на покупку их, менял, перепродавал и всегда добивался овладеть какую-нибудь редкостью. Квартира его была наполнена образцами старинного изделия, и между ними действительно не имелось ни одной вещи неподлинной. Был Геккерен умен. Полагаю, о правде имел свои собственные, довольно широкие понятия, чужим прегрешением спуску не давал. Барон де Геккерен был не женат, своих детей не имел, от собственной голландской семьи отдалился в силу того, что переменил религию. Поддавшись убеждениям своего друга детства герцога де Рогана, ставшего впоследствии кардиналом-архиепископом Безансона, Геккерен принял католичество. Что касается вопроса сближения барона Геккерена с молодым человеком, то фактическая сторона истории, письма, писанные ими друг к другу, говорят, что их отношения были заботливыми и нежными, как между самыми близкими родственниками. Поистине Геккерен стал в чужих краях отцом родным Дантесу, в чем настоящий отец Конрад Дантес не усомнился и неоднократно свидетельствовал об этом. В 1834 году барон Геккерен воспользовался своей поездкой в Париж, чтобы посетить Эльзас и познакомиться с Дантесом-старшим. У них завязалась интенсивная переписка, в которой Геккерен сообщал обо всех успехах и продвижениях Жоржа. Именно благодаря встречам и письмам Геккерена к Конраду Дантесу этот последний не был изумлен, когда голландский посланник, будучи бездетным и последним мужским представителем умирающего рода, попросил у него разрешения передать свое имя молодому человеку, за карьерой которого следил с отеческим благоразумием. Конрад Дантес, таким образом обеспечив будущее старшего сына, надеялся, что его младший Альфонс женится и останется близ него, продолжив род Дантесов, и будет помогать в управлении делами. После того, как согласие членов семьи Геккеренов было изложено в особом акте, король Голландии грамотой от 5 мая 1836 года разрешил барону Жоржу Дантесу принять имя, титул и герб барона Геккерена как лично для него, так и для его потомства. С высочайшего позволения Николая Павловича соответствующее указание о перемене фамилии Дантеса на Георга Карла Геккерена были даны сенату и командиру отдельного гвардейского корпуса. К этому времени служебное положение Дантеса сильно укрепилось. В его формуляре значилось: «В слабом отправлении обязанностей по службе не замечен и неисправностей между подчиненных не допускал». Блистательно складывались дела Дантеса в высшем обществе. Введенный туда на законных основаниях бароном Геккереном, молодой француз быстро завоевал положение. Своими успехами он был обязан и покровительству приемного отца, и бабки Мусиной Пушкиной, и дальней родни Нессельроде. Но невозможно объяснить карьеру модного кавалергарда только покровительством. Большую роль тут сыграли и собственные таланты, остроумие, обаяние, веселый нрав при внешней красоте внушали невольно расположение, которому не могли повредить даже некоторая самоуверенность и заносчивость. Дантес и Натали не могли не встретиться в свете, посещая одни и те же балы и гостиные. Она, затмевая всех своей красотой, блистала в петербургском свете и произвела на Дантеса сильнейшее впечатление. Вдвоем они стали сказочной приманкой для всех пустозвонов, праздных светских тетушек и неудачливых невест. Дантес и Натали принадлежали именно к тем людям, которые одним своим видом возбуждали людское воображение, щекотали нервы. Молодые, по 23 года, красивые, пользующиеся благосклонностью двора, внешне преуспевающие и внутренне недоступные, загадочные, отмеченные судьбой, необычностью биографий. Одна жена великого поэта, он приемный сын высокопоставленного иностранца. О них заговорили повсюду. Как писала той осенью из Петербурга Анна Вульф: «Я здесь меньше о Пушкине слышу, чем в Тригорском даже. Об жене его гораздо больше говорят, чем об нем. Время от времени я постоянно слышу, как кто-нибудь кричит о ее красоте». Между тем, Пушкин осенью 36 года подарил миру свой последний шедевр. В сентябре он работал над беловой редакцией «Капитанской дочки». В конце месяца отослал собственноручно переписанную первую часть романа цензору Корсакову, у которого была репутация одного из самых образованных и доброжелательных цензоров. Ответ был прислан на следующий же день. «С каким наслаждением я прочел его!» «Или нет, не просто прочел, проглотил его! Нетерпеливо жду последующих глав!» Работу над беловым текстом романа Пушкин завершил 3 недели спустя, поставив на последней странице рукописи дату 19 октября 1836 года. Это была лицейская годовщина. В том году праздновалось 25-летие лицея. «Была пора. Наш праздник молодой сиял, шумел и розами венчался, и с песнями бокалов звон мешался, и тесную сидели мы толпой. Тогда, душой беспечные невежды, мы жили все и легче, и смелей. Мы пили все за здравие надежды и юности, и всех ее затей. Теперь не то. Разгульный праздник наш с приходом лет, как мы, перебесился. Он присмирел, утих, остепенился, стал глуше звон его заздравных чаш. Меж нами речь не так игриво льется. Просторнее, грустнее мы сидим, и реже смех средь песен раздается, и чаще мы вздыхаем и молчим. Всему пора. Уж 25-й раз мы празднуем лицея день заветный. Прошли года чередою незаметной, и как они переменили нас! Недаром, нет, промчалась 1/4 века. Не сетуйте, таков судьбы закон. Вращается весь мир в круг человека. Ужель один недвижим будет он?